В устах Бэрона все это выглядит очень правдоподобным. Ну, не менее правдоподобным было бы предположение, что лунные пещеры позволяют сублимировать пресловутое подсознательное стремление человека вернуться вновь в материнское лоно. «Собственно говоря, — добавил он задумчиво, — я с тем же успехом мог бы доказать, ссылаясь на контролируемые температуру и давление, а также на высокую усвояемость и консистенцию лунной пищи, что лунная колония, простите, Селена, лунный город, представляет собой сознательно созданную идеальную среду обитания для нерожденного младенца. Думаю, Берна, вы бы ни на секунду не убедили, — заметила Селена. Куда там?» Деннисон взглянул на земной серп, стараясь различить облачные слои по его краю. Он умолк и даже не сразу заметил, что Селена снова отошла к пионотрону. Затем Деннисон перевел взгляд с Земли в ее звездном венке на зубчатый горизонт, над которым время от времени взметывалось что-то вроде клубов дыма. Он заметил это явление еще в прошлую лунную ночь и, решив, что это пыль, поднятая падением метеорита, с некоторой тревогой спросил у Селены, так ли это. Она ответила с полным равнодушием: «Земля чуть-чуть смещается в небе из-за либрации Луны, и передвижение ее света по неровностям почвы создает оптические иллюзии. Например, если отражение света происходит за небольшим возвышением, то кажется, будто там взлетает облачко пыли. Эти явления очень частые, и мы не обращаем на них никакого внимания». Он тогда возразил: «Но ведь это может быть и метеорит? А метеориты часто попадают в людей?» «Конечно. У вас, наверное, их угодило уже немало, но в скафандре это не чувствуется. Я говорю не о микроскопических частицах, а о настоящих, о таких, которые действительно способны поднять пыль или убить человека. Ну, бывают и такие, но они падают редко, а Луна велика. До сих пор от них никто еще не пострадал». И теперь, глядя в небо, Деннисон вдруг понял, почему он опять вспомнил про метеорит. Между звездами мелькала яркая точка. Но он тут же сообразил, что метеориты горят только в земной атмосфере, а на Луне они падают темными и холодными, ведь на ней нет воздуха. Эта яркая точка в небе могла быть только созданием человеческих рук. Но Деннисон не успел разобраться в своих впечатлениях, как она уже превратилась в маленький ракетолет, который через минуту опустился на поверхность неподалеку от него. Из ракетолета вышла одинокая фигура. Водитель остался в кабине. Темное бесформенное пятно на освещенном фоне. Деннисон спокойно ждал. На поверхности Луны действовали свои законы вежливости, продиктованные особенностями работы в скафандрах. Первым всегда называл себя вновь прибывшим. «Представитель Готштейн», — раздался в его наушниках знакомый голос. «Впрочем, я так ковыляю, что об этом легко догадаться». «Бен Деннисон», — ответил Деннисон. «Да, я так и предполагал». «Вы искали именно меня?» «Совершенно справедливо». «В космоблохе?» «Но почему вы не...» «Почему я не воспользовался тамбуром П-4?» — перебил Готштейн. «До него ведь всего полмили». «Да, безусловно, но меня интересовали не только вы». «Вероятно, я не должен задавать вопросов, но мне непонятно, что вы, собственно, имеете в виду». «У меня нет причин что-нибудь скрывать. Вы ведь ставите эксперименты на поверхности, и вполне естественно, что они меня заинтересовали, вы согласны?» «Я не делаю из этого тайны, а интересоваться не возбраняется никому». «Но о подробностях вашего эксперимента не осведомлен ни один человек. Известно, конечно, что ваша работа как-то связана с проблемой электронного насоса, но и только». «Предположение вполне логичное». «Так ли? Насколько я знаю, подобные эксперименты требуют сложнейшего оборудования, иначе они не дадут никаких результатов. Как вы понимаете, сам я в этом ничего не смыслю, но я обращался за справками к квалифицированным консультантам. И во всяком случае очевидно, что установка, которой вы пользуетесь, совсем не похожа на то, о чем мне говорили.